сногсшибательно время, но нам надо идти. Кто-то скажет потерянный, а мы уже на верном пути. Даже крепкие нервы про себя говорят. Они говорят, будешь первым. Я им верю и верю в тебя. О да, пусть как пули слова, ими голова слишком переполнена. Они любят учить, не умея любить все, что небом создано. Знай, это все тебе. Ничто и никогда не сломит нас. Жизнь поет о тебе. Ничто и никогда не сломит. Помни, жизнь поет. Это все тебе. Весна, рассветы, мечты. Увидишь ты весна, рассветы, мечты. Вот увидишь, все увидишь ты. Сколько бед по глазам нам посмели ходить. Кто бы знал, тот бы плакал. Ну а мы